Соловьи опять запели. Соловьи опять запели, позабыты все метели, в парках ветрено немножко, и коляски на дорожках, тишина ушла с зимою, и расстались мы с тобою. Просто так, без объяснения и итогов подведения. Может, просто надоело, может, время чувства съело, или прошлого забор, или просто перебор слез, страданий, мук, сомнений, социальных потрясений, и взаимное молчание превратилось вдруг в желание все забыть. И сны другие, с ними лица дорогие, пусть опять нас посетят, по возможности простят. Нам игру без жестких правил. Я и вправду разбазарил многие из нужных слов, из зашторенных углов, вырванных из жизни прошлой, пусть банальной, но не пошлой. Ну а в жизни настоящей пожелай глоточек счастья и прости, остыв немного, не заказывай дорогу и казенные дома. Жизнь расставит все сама. Венский журнал, номер 12, декабрь 2002 год.